Я кричу: «Куда вы несетесь?» Бордатый мужчина с взъерошенными волосами и темными, сверкающими глазами останавливается и поворачивается ко мне. «Мы странствуем в Иерусалим, чтобы помолиться в святейшей гробнице. Возьмите меня с собой. Ты не можешь присоединиться к нам, у тебя есть тело, а мы мертвы». «Кто вы?» «Я Езекииль, и я анабаптист». «А кто эти люди, идущие с тобой?» «Это мои братья по вере». «Почему вы странствуете?» «Мы не можем остановиться, мы должны совершить паломничество по всем святым местам». «Что толкает вас на это?» «Я не знаю, но похоже, что мы не нашли покоя, хотя умерли в истинной вере». «Почему же вам нет покоя, если вы умерли в истинной вере?» «Мне всегда кажется, что мы, видимо, закончили жизнь недолжным образом». «Интересно, почему так?» «Мне кажется, что мы забыли нечто важное, что тоже было живым». «И что это было?» «Ты хотел бы знать?» С этими словами он приближается ко мне пугающе и страстно. Глаза его сияют, будто бы внутренним жаром. «Освободись, демон! Ты не прожил свое животное!» Повариха стоит передо мной с напуганным лицом. Она взяла меня за руку и крепко сжала ее. «Ради бога!» — кричит она. «Что с тобой такое? Ты на дурном пути?» Я изумленно смотрю на нее и пытаюсь понять, где же я на самом деле. Но тут вламываются странные люди, и среди них библиотекарь. Поначалу бесконечно изумленный и пораженный, а затем злорадно смеющийся. «Ха-ха-ха! Мне следовало догадаться! Скорее зовите полицию!» Прежде чем я успеваю сообразить, меня сквозь толпу людей заталкивают в грузовик. Я все еще сжимаю в руках томик Фомы и спрашиваю себя, что бы он сказал по поводу этой ситуации. Я открываю книгу, и мой взгляд падает на 13 главу, где говорится: «Пока мы живы на земле, нам не избежать искушения. Нет совершенных среди людей, и нет таких святых, кто не подвергался искусу. Да, едва ли мы можем быть без искушения». «Мудрый Фома, у тебя всегда наготове правильный ответ. Тот безумный анабаптист точно не владел таким знанием, иначе обрел бы покой в конце. Он также мог прочитать это у Цицерона. Rerum omnium satieta vita facit, satieta tam, satieta vita tempus, maturum mortus affect». Пресыщение всем вызывает пресыщение жизнью. Человек пресыщается жизнью, и подходит время смерти. Это знание, очевидно, привело меня к конфликту с обществом, и справа и слева от меня были полицейские. «Что ж», — сказал я им, — «теперь вы можете меня отпустить». «Да, это мы знаем», — сказал один, смеясь. «Сидите смирно», — сурово сказал другой. «Так мы, похоже, направляемся в сумасшедший дом. Это высокая цена. Но, похоже, можно пройти этим путем. Это не так уж странно, ведь тысячи наших ближних прошли этим путем. Мы прибыли, большие ворота, холл, дружелюбно суетящийся управляющий, а еще два врача, один из них невысокий, толстый профессор». «Профессор, что за книгу вы взяли с собой?» «Это Фома Кемприйский, подражание Христу». «Профессор, значит, форма религиозного безумия совершенно ясная. Религиозная паранойя. Видите ли, дорогой мой, в наши дни подражение Христу ведет в сумасшедший дом». «В этом нет сомнения, профессор». «Профессор, у человека есть ум, у него определенно маниакальное обострение. Вы слышите голоса?» «А то, сегодня целая толпа анабаптистов кишала на кухне». «Профессор, ну вот, а и оно. Голоса следуют за вами». «О нет, боже упаси, я призвал их». «Профессор, это немного иной случай, который ясно показывает, что галлюцинации напрямую вызывают голоса, а это в истории болезни. Вы не запишете это немедленно, доктор?» «Со всем уважением, профессор, могу ли я сказать, что это ни в коем случае не является ненормальным, а скорее интуитивным методом?» «Профессор, прекрасно. Он еще и неологизм использует. Что ж, я думаю, у нас есть достаточно ясный диагноз. Да. В любом случае, желаю вам поскорее выздороветь. И уверен, что вы будете вести себя тихо. Но, профессор, я вовсе не болен. Я чувствую себя вполне здоровым. Профессор. Видите ли, дорогой мой, вы просто пока не осознаете своей болезни. Прогноз определенно плохой. В лучшем случае с ограниченным улучшением. Управляющий. Профессор, а может ли он оставить с собой книгу? Профессор. Да, думаю, да, ведь это, кажется, безвредный молитвенник. Моя одежда инвентаризируется, затем ванна. Наконец, меня отводят в палату. Я вхожу в большую палату, где мне сказано лечь на кровать. Человек слева от меня лежит недвижно, с пронзительным взглядом, а у человека справа, похоже, разум сильно уменьшился в охвате и весе. Я наслаждаюсь совершенной тишиной. Проблема безумия глубока, во всяком случае божественное безумие, высшая форма иррациональности жизни, текущей сквозь нас, никак не может быть интегрирована в современное общество. Но как? Что если общественная форма была интегрирована в безумие? Здесь начинается мрак, в котором не разглядеть конца. А растение испускает направо росток, и когда он окончательно сформируется, естественное стремление к росту не продвинется дальше последней почки, но вернется обратно к стволу, к матери, веточке, прокладывая неясный путь во тьме и по стволу, наконец найдя верное положение слева, где распустится новый росток. Но это новое направление роста полностью противоположно предыдущему. И тем не менее растение продолжает последовательно двигаться таким образом, без перенапряжения и не теряя равновесия. Справа мое мышление, слева мое чувство. Я вхожу в пространство чувства, которое раньше мне было неизвестно, и с изумлением вижу разницу между двумя моими комнатами. Я не могу удержаться от смеха, смеха вместо слез. Я переступил с правой ноги на левую и вздрогнул от внутренней боли. Разница между горячим и холодным слишком велика. Я оставляю дух этого мира, который мыслил Христом до самого конца, и вступаю в иной, радостно пугающий мир, в котором смогу найти Христа снова. Подражание Христу привело меня к самому Учителю и его поразительному царству. Я не знаю, чего ищу здесь. Я могу лишь следовать за Учителем, который правит этим иным миром во мне. В этом мире верны не принципы мудрости, а иные законы. Здесь милосердие Бога, на которое я никогда не полагался из практических соображений, является высшим законом действия. Милосердие Бога означает особое состояние души, в котором я вверяю себя ближним с трепетом и неуверенностью, но с великой надеждой, что все выйдет хорошо. Я не могу больше сказать, что нужно достичь той или этой цели, или что следует применить тот или этот вывод, поскольку он хорош. Вместо этого я иду на ощупь во мраке и ночи. Не видно никаких путей, не появляется никакой закон. Все глубоко и основательно случайно. В действительности даже пугающе случайно. Но одна вещь остается ужасающе ясной, а именно то, что это противоположно моему прежнему пути и всем его прозрением и намерением. А потому все ошибочно. Становится все яснее, что ничто более не направляет, как пыталась меня убедить надежда, на самом деле все сбивает с пути. И до пронзающего ужаса становится ясно, что ты пал в безграничную бездну, пустоту вечного хаоса. Он обрушивается перед тобой, будто подгоняемый ревущими крыльями урагана, сталкивающимися волнами моря. У каждого есть тихое место в душе, где все самоочевидно и легко объяснимо. Место, куда мы любим удаляться от сбивающих с толку возможностей жизни, потому что здесь все просто и ясно. Обладать четким ограниченным назначением, о чем еще в мире человек может сказать с такой убежденностью, как не об этом месте. Ты ничто иное как. И он действительно говорит это, хотя это место лишь сглаженная поверхность, повседневная стена, не более чем уютно укрепленная, регулярно полируемая оболочка над тайной хаоса. Если прорваться сквозь эту обыденнейшую из стен, ворвется переполняющий поток хаоса. Хаос не единичен, это нескончаемая множественность. Он не бесформенен, иначе он мог бы быть единичен. Он наполнен образами, которые приводят в смятение и сокрушают своей полнотой. Эти образы мертвецы, не только твои мертвецы, а вообще все образы форм, которые ты принимал в прошлом, которые течение жизни оставило позади, но также и скопление мертвецов человеческой истории, призрачная процессия прошлого, океан по сравнению с каплями твоего жизненного отрезка. Я живу по ту сторону тебя, по ту сторону зеркала твоих глаз, прорыв опасных теней мертвых, жадно глядящих сквозь твои пустые глазницы, стонущих и надеющихся собрать через тебя воедино все упущенное в веках, которые вздыхают в них. Твоя неосведомленность ничего не доказывает. Приложи ухо к этой стене и услышишь шелест их процессий. Теперь ясно, почему ты разместил простейшие и легко объясняемые вопросы именно в этом месте. Почему восхвалял это умиротворенное местечко как самое безопасное, чтобы никто, а менее всего ты сам, смог обнаружить там тайну. Ведь это место, где мучительно сливаются ночь и день. То, что ты исключил из своей жизни, что осудил и проклял, все, что пошло и могло пойти не так, ожидает тебя по ту сторону стены, перед которой ты тихо сидишь. Если ты прочитаешь книги по истории, то найдешь людей, которые искали странное и невероятное. Кто попадался или был заточен другими в волчьем логове людей, искавших высшее и низшее, которые не до конца были стерты судьбой из списка живых. Мало кто из живущих сегодня знает их, и эти немногие ничто в них не ценят, лишь качая головой над такими заблуждениями. Если ты дразнишь их, перед тобой появляется один из них, задыхаясь от ярости и отчаяния, что ты в оцепенении не уделяешь ему внимания. Он осаждает тебя бессонными ночами, иногда заботится о тебе в болезни, иногда действует поперек твоих намерений. Он делает тебя властолюбивым и гордым, он мучает тебя жаждой всего, что не приносит тебе никакой пользы, он поглощает твой успех в раздорах. Он сопутствует тебе, как злой дух, которому ты не можешь ждать освобождения. Слышал ли ты о тех темных, кто инкогнито странствует неподалеку от тех, кто правит днем из-под тишка, вызывая волнение? Кто выдумывает жуткие вещи и не побрезгует никакими преступлением, чтобы прославить их Бога? Поставь среди них Христа, величайшего среди них. Ему мало было разрушить мир, так что он разрушил себя. И потому был величайшим среди всех, и власти этого мира не дотянулись до него. Но я говорю о мертвых, павших жертвой власти, разрушенной силой, а не ими самими. Их орды населяют земли души. Если ты примешь их, они наполнят тебя обманами и восстанием против того, что правит миром. Из глубочайшего и высочайшего они придумывают опаснейшие вещи. Они были необычными, они как прекрасные клинки из прочнейшей стали. Они не имеют ничего общего с ничтожными жизнями людей. Они жили на своих высотах и достигли низшего. Они забыли только об одном. Они не прожили свое животное. Животное не восстает против своего вида. Подумай о животных, насколько они справедливы, как хорошо выдрессированы, как держатся освященного веками, как пронзительны, как почтительны к земле, которая носит их, как держатся привычных маршрутов, как заботятся о младших, как вместе идут на пастбище и как тянут друг друга к весне. Среди них нет того, кто скрывает изобилие добычи и оставляет брата умирать от голода. Нет того, кто пытается распространить свою волю на весь свой вид. Нет того, кто делает из мухи слона. Животное живет, соответствуя жизни своих особей, не превосходя, не отставая от них. Тот, кто не прожил свое животное, будет относиться к своему брату как к животному. Смири себя, проживи свое животное, чтобы правильно относиться к своему брату. Так ты спасешь всех странствующих мертвецов, что жаждут насытиться живыми. И что бы ты ни делал, не превращай это в закон, ведь это высокомерие власти. В 1930 году Юнг сказал на семинаре: «Мы предвзяты по отношению к животным. Люди не понимают, когда я говорю, что они должны познакомиться со своими животными или ассимилировать их. Они думают, что животное всегда прыгает по стенам и превращает весь город в ад. Хотя по натуре животное – это добропорядочный гражданин. Оно набожно, оно с великим постоянством следует по пути. Оно не делает ничего из ряда вон выходящего. Только человек экстравагантен. Так что если вы ассимилируете характер животного, то станете необычайно законопослушным гражданином, будете двигаться очень медленно и будете разумны в своих путях». Когда пришло время, и ты открыл дверь мертвым, ужасы твои заденут также и брата, ведь выражение твоего лица свидетельствует о катастрофе. Потому удались и выбери одиночество, ведь никто не сможет дать тебе совет, если ты схватился с мертвецами. Не кричи о помощи, если мертвые окружат тебя, ибо иначе живые убегут, а ведь они теперь твой единственный мост. Живи дневной жизнью, не говори о таинствах, но посвяти ночь принесению спасения мертвым. Ведь кто бы с добрыми намерениями не избавил тебя от мертвецов, он оказал тебе худшую услугу, ведь он оторвал ветвь твоей жизни от древа божественности. Он также грешит против восстановления того, что было создано, а позже порабощено и утрачено. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободе славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Каждая ступенька вверх восстановит также ступеньку вниз. Итак, мертвые будут приведены к свободе. Сотворение нового бежит света дня, ведь суть его в тайне. Оно говорит разрушение именно этого дня в надежде привести его к новому творению. Нечто злое присоединилось к сотворению нового, что ты не можешь назвать вслух. Животное, ищущее новых охотничьих угодий, крадется фыркая и принюхиваясь по темным путям и не хочет неожиданностей. Учтите, что страдание творения и есть то нечто злое в них, проказа души, отделяющая их от этой опасности. Они могут прославлять свою проказу как добродетель и действительно могут делать это крайне изобретательно. Ибо это то, что делал Христос, и это подражание Ему. Ибо только один был Христом, и только один может нарушить законы, как Он. На Его пути невозможно совершить большего нарушения. Исполни то, что приходит к тебе. Сломай Христа в себе, чтобы добраться до самого себя и, наконец, до твоего животного, которое выдрессировано в своем стаде и не хочет нарушать законы. Да будет этой трансгрессии как преступление достаточно, ибо ты не подражаешь Христу, но делаешь шаг назад от христианства и по ту сторону его. Христос принес спасение тем, что был сведущ, а тебя спасет непригодность. Ты подсчитывал мертвецов, которых почитал учитель жертвоприношений. Спрашивал ли ты их, по чьей вине, как они считают, настигла их смерть? Познал ли ты красоту их мыслей и чистоту их намерений? И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня. Ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. Так отдайся наказанию, пойми, что пала жертва ради христианства. Положи перед собой и заставь себя принять это. Ведь мертвым нужно спасение. Неискупленных мертвецов стало больше, чем живых христиан, так что пришло время нам принять мертвых. Черновик продолжает. Нас вел пророк, чья близость к Богу свела его с ума. В своей проповеди он слепо восстал против христианства, но был защитником мертвых, сделавших его своим представителем и глашатаем. Он оглушительно кричал, чтобы многие услышали, и сила его речи опалила тех, кто сопротивлялся смерти. Он предрек борьбу против христианства. Это тоже было хорошо. Здесь ссылка на Ницше. Не бросайся на то, что стало в ярости или в жажде разрушения. Что ты дашь взамен? Знаешь ли ты, что если уничтожишь то, что стало, ты обратишь волю к разрушению против самого себя? Каждый, сделавший разрушение своей целью, погибнет от саморазрушения. Лучше уважай то, что стало, ибо почтение — это благословение. Затем обратись к мертвецам, прислушайся к их стенаниям и прими с любовью. Не будь их слепым представителем. Есть пророки, которые, в конце концов, сами побили себя камнями. Но мы ищем спасения, и потому должны почитать то, что стало, и принимать мертвых, которые порхали в воздухе и жили, как летучие мыши, под нашими крышами с незапамятных времен. Новое будет построено на старом, и смысл того, что стало, будет множественным. Твоя бедность в том, что стало тобой, приведет к богатству в будущем. Что ведет тебя к отдалению от христианства и его святого правила любви, так это мертвецы, которые не могут найти покой в Господе, ведь незаконченные дела последовали за ними. Новое спасение – это всегда восстановление того, что было некогда утрачено. Разве не восстановил Христос кровавое человеческое жертвоприношение, обычай которого был исключен из священных практик с древних времен? Разве он не восстановил священную практику поедания человеческого жертвоприношения? В твоей священной практике то, что прежние законы осуждали, однажды будет включено в будущем снова. Однако, как Христос вернул человеческое жертвоприношение и поедание жертвенного, все это случилось с ним, а не с его братом. Ведь Христос поставил над этим высший закон любви, чтобы ни один брат не пострадал, но чтобы все смогли возрадоваться восстановлении. Подобное случалось в древности, но теперь это случилось под законом любви. Так что если у тебя нет почтения к тому, что стало, ты уничтожишь закон любви. И что станет с тобой потом? Ты будешь принужден к восстановлению того, что было раньше, а именно жестоких деяний, убийств, греха и презрения к своему брату. И один станет чужим другому, и воцарится смятение. Черновик продолжает. Это не что иное, как обычное злое желание, не что иное, как каждодневное искушение, когда ты не знаешь, что это то, чего требуют мертвые. Но пока ты знаешь о мертвых, ты будешь понимать свое искушение. Пока это не более чем злое желание, что ты можешь знать об этом. Проклинай это, сожалей об этом, возрождайся, лишь чтобы снова спотыкаться, глумиться и ненавидеть себя, определенно презирая и жалея себя. Но если ты знаешь, чего требует мертвое, искушение станет источником твоих лучших трудов, настоящим делом спасения. Когда Христос вознесся после исполнения своей работы, Он повел за собой тех, кто умер преждевременно и несовершенным под законом тягот отчуждения и грубого насилия. Стенания мертвых наполняли воздух в то время, и их несчастье стало столь громким, что даже живые были опечалены и уставали и питали отвращение к жизни и стремились умереть для этого мира уже в своих живых телах. И потому ты тоже поведешь мертвых к их завершению своей работы по спасению. Потому ты должен иметь почтение к тому, что стало, чтобы закон любви стал искупительным через восстановление низшего и прошлого, а не погибелью через безграничную власть мертвых. Но духи тех, кто умер без срока, будут жить ради нашего нынешнего несовершенства темными стаями, межпотолочных балок в наших домах, осаждая слух настойчивыми стенаниями, пока мы не дадим им искупления через восстановление того, что существовало с древних времен под законом любви. То, что мы зовем искушением, это просьбы мертвых, ушедших несовершенными, преждевременно из-за вины добра и закона. Ведь нет добра столь совершенного, чтобы оно было не способно на несправедливость и порчу того, что не должно быть испорчено. Мы ослепленная раса, Мы живем лишь на поверхности, только в настоящем, и думаем только о завтрашнем дне. Мы грубо обращаемся с прошлым, не принимая мертвецов. Мы хотим иметь дело только с видимым успехом. Больше всего мы хотим платы. Мы посчитаем безумным совершать скрытую работу, которая не служит людям явным образом. Без сомнения, необходимая жизнь заставила нас предпочитать только те фрукты, которые мы можем попробовать. Но кто страдает больше от искушающего, избивающего с пути влияния мертвых, чем те, кто полностью исчезли с поверхности земли? Есть одна необходимая, но скрытая и странная работа. Главная работа, которую должно исполнять втайне ради мертвых. Тот, кто не может достичь своего зримого поля и виноградника, держится впроголодь мертвыми, требующими от него работы по искуплению. И пока он ее не исполнит, ему не заняться внешней работой, ведь мертвые ему не позволят. Он должен будет искать свою душу и действовать недвижимо по их воле и совершать таинство, так что мертвые ему не позволят. Не засматривайся вперед, смотри назад и в себя, и тогда обязательно услышишь мертвых. Таков путь Христа, взошедшего с немногими из живых, но со многими мертвыми. Его делом было спасение презренных и потерянных, ради которых он был распят между двух преступников. Я мучаюсь в агонии между двух безумцев. Я достигну истины, если спущусь. Приучи себя оставаться наедине с мертвыми. Это трудно, но только так ты сможешь открыть ценность живых спутников. Что древние делали для своих мертвецов? Ты, кажется, считаешь, что можешь избежать заботы о мертвых и работы, которую они так настоятельно требуют, ведь то, что умерло, уже в прошлом. Ты оправдываешь себя неверием и бессмертие души. Ты думаешь, что мертвые не существуют, потому что ты придумал невозможность бессмертия. Ты веришь в своих идолов слов. Мертвые воздействуют. Этого достаточно. Во внутреннем мире нет оправданий. Также ты не можешь оправдать море во внешнем мире. Ты должен, наконец, понять причину своих оправданий, а именно поиск защиты. Я принял хаос, и на следующую ночь моя душа приблизилась ко мне. Глава 17. Нокс Терция. Душа шептала мне требовательно и тревожно. Слова, слова, не говори слишком много слов. Замолчи и слушай. Распознал ли ты свое безумие и признал ли его? Заметил ли, что все твои устои полностью увязли в безумии? Хочешь ли ты признать свое безумие и дружески приветствовать его? Ты хотел принять все, так прими и безумие. Да высияет свет твоего безумия, и неожиданно снизойдет на тебя. Безумие не следует презирать и бояться, напротив. Ты должен дать ему жизнь. Я. Слова твои звучат жестоко, и задача, которую ты на меня накладываешь, тяжела. Душа, если ты хочешь найти пути, не следует и презирать безумие, ведь оно является столь важной частью твоей натуры. Я не знал об этом. Душа, радуйся, что можешь его распознать, ведь только так ты не станешь его жертвой. Безумие есть особая форма духа, цепляющаяся ко всем учениям и философиям, но в особенности к повседневной жизни, ведь жизнь сама полна сумасшествия и в сущности совершенно нелогична. Человек стремится к смыслу лишь потому, что на его основе может создать для себя правила. В самой жизни правил нет. Это ее тайный и неведомый закон. То, что ты называешь знанием, лишь попытка приложить к жизни нечто понятное. Я. Все это звучит весьма уныло и, тем не менее, подталкивает меня не согласиться. Душа. Тебе не с чем не соглашаться. Ты в сумасшедшем доме. Здесь толстый маленький профессор, это он так говорил. Я принял его за свою душу. Профессор. Да, дорогой мой, вы запутались. Ваша речь совершенно бессвязна. Я тоже думаю, что совершенно затерялся. Я действительно безумен. Все это ужасно запутано. Профессор. Запаситесь терпением, все пройдет. В любом случае, доброго сна. Я спасибо, но я боюсь. Все во мне в полном беспорядке. Проблемы становятся серьезными, а хаос приближается. Это полное дно? Хаос — это тоже основание. Если бы только не было этих ужасных волн. Все разбивается на части, как черные волны. Да, я вижу и понимаю, это океан, всемогущий ночной прилив движется. Корабль, большой пароход. Я у входа в задымленную кают-компанию. Много людей, прекрасная одежда. Все они смотрят на меня в изумлении. Кто-то подходит ко мне и говорит: «В чем дело? На вас лица нет. Что случилось?» Я: «Ничего, то есть...» Думаю, я сошел с ума. Пол качается. Все движется. Кто-то. Море что-то бурное этим вечером. Вот и все. Выпейте пунш, у вас морская болезнь. Я. Вы правы, да. У меня морская болезнь. Но особенная. Я действительно в сумасшедшем доме. Кто-то. Ну вот, вы уже шутите. Значит, приходите в себя. Я. По вашему остроумию... Только что профессор объявил меня подлинно и совершенно безумным. Невысокий толстый профессор действительно сидит за зеленым столом, играя в карты. Он поворачивается ко мне, услышав мои слова, и смеется. «Ну куда же вы пропали? Идите сюда. Не хотите выпить? Новый фрукт, скажу я вам. Вы взбудоражили этим вечером всех дам». Я. «Профессор, для меня это больше не шутка. Только что я был вашим пациентом». Кают-компания заходится неудержимым хохотом. «Профессор, надеюсь, я вам не очень досадил?» «Я». «Ну, попасть в сумасшедший дом – дело не пустяковое». Человек, с которым я говорил до этого, неожиданно подходит и заглядывает мне в лицо. У него черная борода, взъерошенные волосы и темные сияющие глаза. Он страстно говорит мне: «Со мной случилось кое-что похуже. 5 лет я провел здесь». Я осознаю, что это мой сосед, по-видимому, очнувшийся от своей апатии, теперь сидящий на моей кровати. Он продолжает говорить яростно и настойчиво. Но я Ницше, лишь перекрещенный, я также Христос, Спаситель, и я помазан спасти мир. Но они мне не дали. Я кто не дал? Дурак. Дьявол, мы в аду. Но, конечно, вы этого пока не заметили. Я до 2-го года здесь не замечал, что управляющий дьявол... Я, вы имеете в виду профессора? Звучит невероятно. Дурак, вы невежда. Я должен был обручиться с матерью Бога очень давно, но профессор, этот дьявол, овладел ею. Каждый вечер, когда садится солнце, он зачинает с ней ребенка. Утром до рассвета она рождает его. Тогда все дьяволы собираются и убивают ребенка ужасным образом. Я отдаленно слышу его крики. Я на то, что вы говорите... Чистой воды мифология. Дурак, вы сумасшедший, ничего не понимаете. Вы заключены в сумасшедший дом. Боже мой, почему семья постоянно запирает меня с сумасшедшими? Я должен спасти мир, я спаситель. Он снова ложится, погрузившись обратно в апатию. Я хватаюсь за края кровати, чтобы защититься от ужасных волн. Я смотрю в стену, чтобы хоть за что-то удержаться глазами. По стене бежит горизонтальная линия, ниже она покрашена, темнее. Перед ней батарея отопления, это ограждение. А за ним я вижу море. Линия — это горизонт. И сейчас в красном сиянии встает солнце, одинокое, величественное. В нем крест, с которого свисает змея. Или это бык, скрытый как на бойне, или это осел. Полагаю, на самом деле это барон с короной из шипов, или это распятый я сам. Солнце мученичество встало и разливает кровавые лучи над морем. Это зрелище длится долгое время. Солнце встает выше, его лучи становятся светлее и жарче, и солнце раскаляется до бела над голубым морем. Зыбь утихла. Щедрый и тихий летний рассвет встает над пенистым морем. Поднимается соленый запах воды, слабое, Широкая волна разбивается о песок с глухим шумом и постоянно возвращается. 12 раз удары мировых часов, 12-й час пробил, и приходит тишина. Ни шума, ни дуновения. Все замерло в мертвой недвижимости. Я жду, втайне тревожась. Я вижу дерево, поднимающееся из моря. Его макушка достигает небес, а корни тянутся в ад. Я совершенно один в унынии наблюдаю издалека, словно вся жизнь истекла из меня и полностью перешла в непостижимое и пугающее. Я совершенно обессилен и ни на что не способен. «Спасение!» — шепчу я. Странный голос произносит. «Здесь нет спасения. Ты должен оставаться спокойным или потревожить других. Сейчас ночь, и другие люди хотят спать». Я вижу, что это служитель. Комната смутно освещена слабой лампой и наполнена печалью. «Я. Я не смог найти дороги». Он говорит, «Тебе не нужно сейчас искать дорогу». Он говорит правду. «Путь или что бы то ни было, по которому идут люди, это наш путь. Верный путь. В будущее нет мощеных дорог. Мы говорим, что это тот путь, и это действительно так. Мы строим дороги, идя по ним. Наша жизнь — это истина, которую мы ищем. Только моя жизнь — истина наивысшая из всех. Мы создаем истину, живя ее. Это ночь, в которую прорываются все запруды. Ночь, в которой все бывшее неподвижным смещается. Камни обращаются в змей, а все живое замирает. Это паутина слов? Если да, то это адская паутина для пойманных в нее. Адские паутины слов, одних лишь слов, но что есть слова? Будь осторожен со словами, правильно их оценивай, подбирай безопасные слова, слова без ловушек. Не сплетай их с другими, чтобы не вышла паутина, ибо ты первый попадешься в нее. Ибо у слов есть смысл. Словами ты поднимаешь преисподнюю. Словами ничтожнейшими и могущественнейшими. В словах пустота и полнота сливаются вместе, поэтому слово – образ Бога. Слово – это величайшее и мельчайшее, что создал человек, как то, что создано через человека, было величайшим и мельчайшим. Так что если я паду жертвой паутины слов, я паду жертвой величайшего и мельчайшего. Я предан милости моря, зарождающихся волн, что вечно перемещаются. Суть их движения и движение их устройства. Тот, кто борется с волнами, предан воле случая. Труд людей основателен, но он плавает в хаосе. Стремления людей кажутся безумствами тому, кто приходит с моря, но люди считают безумцем его. Тот, кто приходит из моря, болен. Он с трудом выносит взгляд людей. Ведь для него все они кажутся пьяными и одурманенными снотворными зельями. Они хотят прийти к тебе на помощь, а что до принятия помощи, ты скорее захочешь обманным путем пробраться в их компанию, притворившись тем, кто никогда не видел хаос и лишь говорит о нем. Но для того, кто видел хаос, укрытия больше нет, ведь он знает, что основы шатаются, и знает, что означает эта качка. Он видел порядок и беспорядок бесконечного. Он знает беззаконные законы, он знает море и не может забыть его. Хаос ужасен, дни полны свинца, ночи полны ужаса. Но как Христос знал, что он путь и истина, и жизнь в том, что новое мучение и новое спасение приходят через него в мир? Как последователи Христа признали, что Бог стал плотью и жил среди них, как человек-помазанником этого времени стал Бог, который не появился во плоти? Он не человек, и тем не менее сын человека, но в духе и не во плоти, потому он может быть рожден лишь духом человека, как порождающим лоном Бога. Что сделано для этого Бога, ты делаешь для низшего в себе по закону любви, в соответствии с которым ничто не отвергается. Ибо как иначе низшее в тебе может быть спасено от порочности? Кому принять твое низшее, как не тебе? Но тот, кто делает это не из любви, а из гордости, самолюбия и жадности, проклят. Ни одно из проклятий тоже не изгоняется. Если ты принимаешь низшее в себе, страдания неизбежны, ведь ты делаешь основное и отстраиваешь то, что лежит в руинах. Есть много могил и трупов в них. Злой смрад гниения. Как Христос муками освящения покорил плоть, так Бог этого времени мукой освящения покорит дух. Как Христос мучил плоть духом, так Бог этого времени будет мучить дух плотью. Ибо наш дух стал дерзкой шлюхой, рабом слов, созданных человеком, а вовсе не самим божественным словом. Низшее в тебе источник милости. Мы принимаем эту болезнь на себя, неспособность найти мир, низость и презренность, чтобы Бог смог исцелиться и в сиянии вознестись, очищенный от тления смерти и праха преисподней. Презренный узник вознесется к спасению сияющим и совершенно исцеленным. Есть ли страдание слишком большое, чтобы его можно было вынести ради нашего Бога? Ты видишь только одно и не замечаешь другого, но где есть одно, есть и другое, и это низшее в тебе. Но низшее в тебе — это также глаз зла, что направлен на тебя и смотрит холодно, засасывая твой свет в темную бездну. Благослови руку, что удерживает тебя здесь, мельчайшую человечность, нижайшую живую вещь. Очень немногие предпочтут смерть, поскольку Христос наложил на человечество кровавое жертвоприношение. Обновленный Бог тоже не обойдется без кровопролития. Отчего же одеяние твое красное, ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и никого не было со мною. И я топтал себя в гневе моем, и попирал себя в ярости моей. Кровь моя брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моего искупления настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя. Она поддерживала меня. И попрал я себя в гневе моем, и опьянился от ярости, и пролил на землю кровь свою. Ибо принял я злодеяния свои на себя, чтобы Бог мог исцелиться. Как Христос сказал, что не мир он пришел принести, но меч, так и тот, в ком Христос становится совершен, не принесет себе мир, но меч. Он восстанет против себя, и одно обратится в нем против другого. Он также возненавидит то, что любит больше всего. Он будет подвергнут в себе избиению, осмеянию и отправлен на муку распятия, и никто не поможет и не облегчит мучения. Как Христос был распят между двух разбойников, низшее лежит по обе стороны нашего пути, и как один разбойник отправился в ад, а другой вознесся на небеса, низшее в нас разделится на две половины в наш судный день. Одно будет обречено на проклятие и смерть, другое вознесется. Но много времени пройдет, пока ты увидишь, что обречено на смерть, а чему предназначено жить, ибо низшее в тебе все еще не разделено, и пребывает едино в глубоком сне. Если я принимаю низшее во мне, я сажаю зерно в почву ада, это зерно неразличимо мало, но древо моей жизни растет из него и соединяет то, что внизу, с тем, что вверху. На обоих концах огонь и пылающие уголья. Вверх веет огнем, как и низ. Между невыносимых огней прорастает твоя жизнь, ты повешен между двух полюсов. Неизмеримо пугающим движением натянута подвеска, качается вверх и вниз. Потому мы боимся наше низшее, ибо то, чем человек не обладает, навеки едино с хаосом и совокупно с его загадочными приливами и отливами. По мере того, как я принимаю низшее во мне, а именно то красное раскаленное солнце глубин, и таким образом становлюсь жертвой путаницы хаоса, высшее сияющее солнце тоже поднимается. Потому тот, кто стремится к высшему, находит глубочайшее, чтобы избавить людей своего времени от повешения. Христос в сущности принял эту муку на себя и учил их. Будьте хитры, как змеи, и простодушны, как голуби. Ибо хитрость даст совет против хаоса, а простодушие скроет его ужасный аспект. Так человек может выйти на безопасный срединный путь, ограниченный сверху, и снизу. Но мертвецы вверху и внизу возвышаются, и их требования становятся все громче, и благородные, и бесчестные восстают вновь, и неосторожные нарушают закон примирения. Они распахивают двери и вверх, и вниз, они увлекают за собой многих к высшему или низшему безумию, как сия смятение, уготовляя путь тому, что грядет. Но тот, кто идет к одному и в это же время не идет к другому, принимая то, что предстает перед ним, попросту учит и живет одним и обращает его в реальность, ибо он будет его жертвой. Если вы идете к одному и потому считаете иное приближающееся врагом, вы будете бороться с иным. Вы будете это делать, потому что не смогли распознать, что иное тоже у вас. Напротив, вы считаете, что иное каким-то образом приходит снаружи и думаете, что усмотрели его во взглядах и действиях ближнего, которые противоречат вашим. Так вы сражаетесь с другим и совершенно ослеплены. Но тот, кто принимает приближающееся к нему, потому что он тоже в нем, больше не спорит и не пререкается, но смотрит в себя и хранит молчание. Он видит древо жизни, корни которого достигают ада, а макушка касается небес. Он также больше не знает различий, кто прав, что свято, что высшее, что доброе, что верно. Он знает только одно различие, различие между низом и верхом, ибо он видит, что древо жизни растет снизу вверх, и макушка его вверху ясно отличается от корней. Для него это неоспоримо, потому он знает путь к спасению. Отучиться от всех развлечений, которые касаются направления, часть твоего спасения. Так ты освобождаешь себя от древнего проклятия знания добра и зла. Из-за того, что ты отделял добро от зла в соответствии со своими оценками, жаждал только добра и отвергал зло, которое все равно совершал и не принял. Корни твои больше не вскормлены темным питанием глубин, и древо твое стало больным и вянущим. Потому древние сказали, что после того, как Адам съел яблоко, райское древо засохло. Жизни твоей нужно темное. Но если ты знаешь, что это зло, ты больше не можешь его принять. Испытываешь страдания, не знаешь почему. И не можешь принять его как зло, ведь иначе добро отвергнет тебя. И не можешь отвергнуть, потому что знаешь добро и зло. Из-за этого знание добра и зла было неодолимым проклятием. Но если ты вернешься к изначальному хаосу и признаешь то, что вешает растянутым между двух полюсов огня, ты заметишь, что больше не разделяешь добро и зло окончательное, ни через чувства, ни через знания, но различаешь лишь направление роста снизу вверх. Так ты забываешь различия между добром и злом и больше не знаешь, пока твое древо растет снизу вверх. Но как только рост прекращается, то, что было едино в росте, распадается, и ты снова различаешь добро и зло. Ты никогда не сможешь отбросить знание добра и зла, предав свое добро, чтобы жить злом. Ибо как только ты разделяешь добро и зло, ты различаешь их. Они едины только в росте. Но ты растешь, если замер в величайшем сомнении, и потому непреклонность в величайшем сомнении – подлинный цветок жизни. Тот, кто не выносит сомнения, не выносит самого себя, такой сомнителен. Он не растет и потому не живет. Сомнение – признак сильнейших и слабейших. Сильные имеют сомнения, но сомнение владеет слабыми. Потому слабейшие близки сильнейшим. Если он может сказать сомнению «я владею тобой», тогда он сильнейший. Но никто не может сказать «да» своему сомнению, не предавшись распахнутому хаосу. Потому так много среди нас тех, кто может говорить о чем угодно, обращая внимание на то, чем они живут, но что говорится, может быть слишком много или слишком мало. Так исследуй его жизнь. Речь моя не светла, не темна, ибо это речь того, кто растет. Глава 17. Нокс Кварта. Я слышу рев утреннего ветра, что пришел с гор. Ночь была преодолена, когда вся моя жизнь была предана вечному смятению и растянута между двух полюсов огня. Душа говорит со мной радостным голосом. Дверь должна быть снята с петель, чтобы дать свободный проход отсюда туда, между «да» и «нет». Между левым и правым, между всеми противоположными вещами следует проложить широкий проход от одного полюса к другому. Должны вести светлые ровные улицы. Следует установить весы, стрелка которых мягко качается. Следует разжечь пламя, которое не задует ветер. Поток должен течь к своей глубочайшей цели. Стада диких животных должны двигаться на пастбище по своим старым охотничьим тропам. Жизнь должна продолжаться от рождения до смерти, от смерти к рождению, нерушимая, как путь солнца. Все должно идти своим путем. Так говорит моя душа. Но я неумышленно и ужасно заигрываю с самим собой. Это день или ночь? Я сплю или проснулся? Я жив или уже мертв? Слепая тьма окружает меня. Великая стена, серый сумеречный червь ползет по ней. У него круглое лицо, он смеется. Смех конвульсивен. И на самом деле приносит облегчение. Я открываю глаза. Толстая повариха стоит передо мной. Вы знатный Соня, должна сказать. Вы проспали больше часа. Я правда? Я спал. Мне должно быть снилось, что за ужасная игра. Я уснул в кухне. Это действительно мир матерей. Выпейте воды, вы все еще сонный. Я, да, этот сон может опьянить. Где мой Фома? Вот он, открытый на 21 главе. Моя душа во всем и тем не менее за пределами всего, ты должна найти покой в Господе, ибо он вечный покой для святых. Я читаю это предложение вслух. Разве за каждым словом не следует знак вопроса? Если вы уснули за этим предложением, сон у вас был действительно прекрасным. Я определенно видел сон, и я о нем думаю. Кстати, вы не скажете, чья вы повариха? Библиотекарь, он любит хорошо поесть. Я с ним уже много лет. Я не знал, что вы библиотекаря такая повариха. Да-да, он, знаете ли, гурман. Прощайте, мадам повариха, и спасибо за уделенное место. Всегда, пожалуйста, и с превеликим удовольствием. Теперь я снаружи. Так это была повариха-библиотекаря. Знает ли он, что за еда приготовлена внутри? Он определенно никогда не заходил для храмового сна. Думаю, я верну ему Фому Кимпийского. Я вхожу в библиотеку. Библиотекарь. Добрый вечер, это снова вы. Добрый вечер, сэр. Я пришел вернуть Фому. Я немного посидел в вашей кухне рядом, почитал, не зная даже, что это ваша кухня. Библиотекарь. Да никаких проблем. Надеюсь, моя повариха хорошо восприняла. Я не могу жаловаться на прием. Я даже вздремнул над Фомой. Библиотекарь. Это неудивительно. Эти молитвенники ужасно скучны. Да, для таких, как мы. Но ваша повариха находит эту книгу весьма поучительной. Библиотекарь. Для поварихи. Позвольте невежливый вопрос. Вы когда-нибудь предавались погружению в сон на кухне? Библиотека. Нет, мне такая странная идея никогда не приходила. Позвольте отметить, что так вы много узнаете о природе своей кухни. Доброй ночи, сэр. После этой беседы я покинул библиотеку и вышел в прихожую, где подошел к зеленым занавескам. Я раздвинул их, и что же увидел? Я видел перед собой зал с высоким потолком, с предположительно величественным садом на фоне магический сад. Клингсгора, сразу стало мне ясно. Я вошел в театр. Те двое часть постановки. Амфортас и Кундри. Или, скорее, а что же я смотрю? Это библиотекарь его повариха. Он нездоров и бледен, с больным желудком. Она разочарована и взбешена. Клингсгор стоит слева, держа перо, которое библиотекарь засовывал за ухо. Как сильно Клингсгор напоминает меня. Какая омерзительная пьеса. Но смотрите, слева входит Парсифаль. Странно, он тоже похож на меня. Клингсгор злобно швыряет в Парсифаля перо, но он спокойно ловит его. Сцена меняется. Похоже, аудитория в данном случае я присоединяется к последнему акту. Следует встать на колени с началом службы Страстной Пятницы. Входит Парсифаль медленно, его голова покрыта черным шлемом. Львиная шкура Геркулеса украшает его плечи, и он держит в руке дубину. На нем также современные черные брюки в честь церковного праздника. Я свирепею и предупреждающе выставляю руку, но представление продолжается. Парсифаль снимает шлем, хотя здесь нет Гурнеманца, чтобы усмирить и благословить его. Кундри стоит поодаль, покрыв голову и смеясь. Публика восхищена и узнает себя в Парсифале. Он — это я. Я снимаю мои доспехи, покрытые историей, и мои химерические украшения, и иду к ручью, облаченный в белую покаянную рубаху, где мою ноги и руки без чьей-либо помощи. Затем я также снимаю и рубаху, и одеваю гражданскую одежду. Я схожу со сцены и приближаюсь к себе, к тому, который все еще стоит на коленях в молитве, как зритель. Я поднимаюсь и становлюсь единым с собой. Чем было бы осмеяние, если это не подлинное смеяние? Чем было бы сомнение, если это не подлинное сомнение? Чем была бы противоположность, если это не настоящая противоположность? Тот, кто хочет принять себя, должен также по-настоящему принять своего другого, но в «да» не каждая «нет» истина, и в «нет» каждая «да» ложь. Но поскольку я могу быть «да» сегодня и «нет» завтра, да и нет одновременной истины и неистины, поскольку «да» и «нет» не могут уступать, раз они существуют, наши представления об истине и ошибке могут.